Смит, я весь во внимании. Мне страшно, я побил рекорд. Какой из? Да уже минут как 20 никто не пытается меня сожрать или просто убить, порезав на сотни кусочков. Мелочи, конечно, но, знаешь, приятно осознавать себя в сохранности и безопасности. Ну, почти сохранности. С тоской поглядел я на две маленькие культи на месте фаланг мизинца и безымянного пальчика, которые, как мне показалось, немножко успели уже удлиниться. Во всяком случае чесались обрубки пальцев неимоверно, как и остальная покусанная, но стремительно регенерирующая тушка пожирателя. Заражение смертельным вирусом остановлено. Расовый иммунитет. Смыв остатки переваренных почек и печени относительно сохранившихся зараженных, я отправился в душ. Еще раз. О, ледяная вода за неимением горячей, ну просто кайф. Заражение смертельным вирусом остановлено. Расовый иммунитет. После чего вскипятил чайник на газовой плите и заварил кофе. Натуральный, настоящий кофе, а не растворимую какашку, называющуюся американо 3 в одном. Или капучино. Не суть важно. МММ. Райское наслаждение и вселенский покой. Заражение смертельным вирусом остановлено. Расовый иммунитет. А-а-а-а-а-а. Мерзкий колокольчик. За что? Заражение смертельным вирусом остановлено. Расовый иммунитет. Ох, этот сладкий вкус чужих страданий. Ах, превосходно. Еще один глоточек кофе на основе зараженной вирусом воды. Еще, еще. Это мое проклятие. И с ним ничего не поделать. Придется искать бутилированную воду, чтобы спокойно в тишине попить кофе. А это, к слову, очередная смертельно опасная миссия. Да-да, смертельно опасная из разряда невыполнимых. Хотите узнать почему? 20 минут ранее. Зубастик злобно зыркал на меня и показывал язык, кривя и без того кривую рожу. Я злобно зыркал на Зубастика. Кто знал, что 3 единицы энергии душ хватит всего-то на появление шипастой шерсти на телеантенне, да и то, всего-то на каких-то жалких секунд 10, за которые рогатая чихунихуа успела забраться на самую верхушку, пока оскверненная хреномуть со скоростью дохлой улитки подбиралась к своей инфернальной жертве. МММ, считай, тебе повезло, да, определенно. Ве-е-е-е-е. Непроличинный жест с участием среднего пальца на лапке чертобеса я предпочел списать на галлюцинацию на фоне наркотической ломки и серьезной психической нагрузки. В следующий раз ты так легко не отделаешься. Ве-е-е-е. А если так же будешь продолжать меня слюнявить, то выдрессирую приносить тапочки с газетами по утрам. И без того здоровенные глазки чертенка в ужасе расширились, превратившись в анимешно-кавайные. Настолько, что мне захотелось его погладить. Однако расплывшуюся на моей роже доброжелательно-маньячную улыбку с протянутой ручкой Зубастик не оценил и предпочел взобраться по антенне на полметра выше. Впрочем, скоро инфернал круто поменялся во мнении. С высоты 25-го этажа открывался отличный вид на близлежащую территорию. Не города, конечно, потому что поблизости стояли такие же высотки, но двора и прилегающих улиц вполне. Мало что примечательного, за исключением кровищи и тотальной расчлененки всего живого и неживого, в сторону которого упрыгал мистер Табуреткус. Бр, жуть. Тем не менее, как оказалось, было нечто другое. Нечто, чего следовало опасаться сильнее, чем оживших табуреток с экзотическими гурманскими пристрастиями. На границах доступного с 25-го этажа обзора улицы начал затягивать густой туман. Причем белая непросветная пелена появилась настолько быстро, что сомнений касательно природы ее появления у меня не возникло. У меня вообще сомнений не возникло. С недавнего времени у меня вообще сомнений не возникает. Все инстинкты единогласно заорали. Жопа. Но любопытство было сильнее. Я стал ждать, что случится потом. И я дождался. Грохот, словно от землетрясения. Многоэтажка заметно покачнулась. Бим. Новый сейсмический толчок всерьез заставил задуматься о перспективах стать погребенным заживо, а третий, четвертый, пятый, десятый, одиннадцатый, тридцатый, задуматься над причиной подобных странных удаляющихся вдали слабеющих землетрясений. Простоял офигевшим я недолго, ровно до того, как на интерфейсе проплыла очередная системка. Внимание! Ивент мы в ответе за тех, кого приручили закрыт. И провален. Ну, провален для тебя. Лузер, потому что мистер Табуреткус был случайно растоптан и почти случайно сожран туманником. Почти. Да-да, почти. Шлеп. Это моя трехпалая искалеченная кисть легла на физиономию. Какого хрена здесь творится? Гробовая тишина была мне ответом. И вот сейчас я, попивая кофе под бесконечный звон несуществующего системного колокольчика, силился разглядеть очертания контуров детской площадки, в аккурате напротив окон приватизированной мной кухни. Стоит признать, не видно ни хрена. Пугает не монстр, скрывающийся за дверью. Пугает неизвестность, заставляющая разум создавать все новых и новых монстров. Я задернул шторы и отправился в спальню. Предварительно закрыв двери квартиры на ключ и завалив ванную баррикады из комодов и шкафов, попутно закусывая остатки кофе последним кусочком сырой печени. Реквизированный из тела зомби-орган мне показался намного привлекательнее содержимого холодильника прежних хозяев. Несмотря на горы относительно свежих первоклассных продуктов, которые на пробу оказались либо скисшими, либо протухшими, ваш организм стремительно развивается и мутирует. Что за метаболизм пожирателя достиг 2 ступени развития. Текущий коэффициент регенерации – 140. Происходит эволюция языковых рецепторов и нервных окончаний. Теперь с вероятностью 5% после пожирания противника, части противника, вы получите баф или дебаф, относящийся исключительно к тому или иному виду. Бафы суммируются. И будьте уверены, от дебафов тоже иногда можно умереть. Плюхнуться на диван я не успел, потому что плюхнулся мордой вниз на стеклянный журнальный столик, который проломил своей физиономией, и, как же я пожалел насчет того, что не мог потерять сознание вследствие повышенного болевого порога. Говоря вкратце, в общем, было неприятно, очень неприятно. Пожалуй, я бы сказал неприятнее сожжения или препарирования заживо. Да, определенно неприятнее. Но пропустим пару часов отборнейшего мата, адресованного тем, кто создал великую и ужасную систему. Как же хочется жрать. Желудок доверительно заурчал и скрутился трубочкой. Меня выблевало наружу чем-то. Потом я, вытащив из щеки застрявший осколок стекла и проигнорировав уже несуществующий здравый смысл, поплелся в подъезд за мертвечиной. Распознано новое свойство подгнившей печени низкоуровневой зомбошушеры, ускоренный реген тканей. Добавочный коэффициент регенерации плюс 30, длительность 30 минут. Как странно, никогда бы не подумал, что бывшая человеческая печень настолько вкусная. Кажется, мне опять кажется, что у меня съезжает крыша. Пожалуй, оставим обсуждение этого философского пункта на потом. Метаболизм пожирателя 2. На позитиве решил подышать свежим воздухом. Открыл двери подъезда, внутрь тут же проникли клубы густого белого тумана, в котором совершенно ничего невозможно было распознать. Ну нахер. Закрыл двери подъезда и отправился заниматься любимым делом. Любимым, после геноцида инфернальных педиков, разумеется. Мародерочка. Одно слово, а сколько смысла? О, во-первых, к собранному зомби-луту добавилась малая микстура заживления. Спрятал в карман куртки. Пальцы на левой руке к этому моменту времени обзавелись парой отросших заново фаланг. Чудеса, да и только. Заставляющие хорошенько подумать насчет того, кто я на самом деле такой и кто такие пожиратели, и наконец-то повспоминать свое прошлое. Это же так важно, не правда ли? Да черта с два. Мы занимаемся мародеркой, а не предаемся мемуарам. Поима квартиры на четвертом этаже также открытыми оказались, почти все. Причем разной степени открытости, товарищ, вплоть до верхних этажей двери были подчистую выломаны. И хорошо, если вовнутрь. Но опасаться мне было уже нечего, товарищ, шумиха, которую я поднял, должна была поставить на уши весь дом, а этого не случилось. Так что, в ходе оперативно-розыскных мероприятий мною было обнаружено и уничтожено 10 пачек колес сильнодействующего успокоительного, 7 склянок с подозрительно пахнущей морфием жидкости, скурено 10 косяков марихуаны и подчистую были опустошены 2 мини-бара. Обожаю запивать волшебные таблетки высококачественным элитным коньяком, КХМ, так о чем это я? Ах да, мародерочка. Также, помимо изъятия вышеупомянутой контрафактной продукции, мною были обнаружены 3 револьвера среднего калибра и примерно маленькая коробка боеприпасов к ним, 7 электрошокеров, 3 гладкоствольных охотничьих ружья, 1,16 м, который несостоявшийся владелец пытался обороняться от того, что проникло внутрь жилища. Не вполне успешно. Судя по его отгрызанной лысеющей башке, валяющейся на проходе и скрученному гармошкой вышеупомянутой винтовки. Один дробовик Remington Model 870 с пачкой патронов. Охотничий нож, длиной едва ли не с мой локоть. Ножовка. Промышленный степлер с гвоздями. Швабры. Куча шариковых ручек, МММ, что-то меня уже не туда понесло. А с виду вполне себе приличные люди. Ну, были. Зубастик, мне начинает нравиться Америка и вторая поправка в Конституцию. Обожаю поправки в Конституции. Вие. Радостно согласился чертобес, поглаживая нагло скомунизженный револьвер, который рогатый навел, на меня. Щелк. Это щелкнул пустой барабан. Потом в течение часа я гонялся за инфернальным ублюдком по всей многоэтажке, не менее радостно размахивая ножовкой и степлером. Догнать не удалось, зато поднявшийся шум и матерное упоминание всей родословной запыхавшегося чертенка привлекли чье-то внимание. Я замер перед дверью 79 квартиры, за которой услышал едва уловимый шорох. Будь то зомби, то дверь уже бы давно пытались безуспешно выцарапать ногтями. Там кто-то был разумный. И я, как всякий порядочный и цивилизованный индивид, культурно постучал в дверь. «Чего надо?» было мне ответом. «Да собственно ничего, уважаемый, я просто хотел узнать. Тогда нахуй пошел отсюда?» Я подзавис. Призадумался. Посмотрел на Зубастика, чертенок пожал плечиками. «Зубастик, неси как кувалду из 103 квартиры и тащи паяльную лампу из 120 с набором отверток. Обязательно не забудь пакетик соли. Настало время экспериментов». «Вие-е-е!» — радостно заявил Зубастик и, повиливая пиковидным хвостиком, зацокал копытами по лестнице. 2. Дэвид Нортон пару днями тому ранее жил самой обычной и ничем не примечательной жизнью наркобарыги. Настолько непримечательной, насколько жизнь наркобарыги может быть непримечательна. Ему привозили товар, а с его подачи товар уходил конечным потребителям. Все просто. Не считая, конечно, постоянных напрягов, которые у него вызывали на подсознательной почве собственные поставщики. По мнению этих серьезных ребят, такие как Дэвид были не более шушуры. Ну или мусора, это как посмотреть. Полезного, но мусора, от которого следует незамедлительно избавиться, случись что на стороне. И Дэвид это прекрасно понимал. Более того, уже года как два Дэвид почти честным трудом копил деньги на то, чтобы переехать жить в Канаду, а оттуда, в Перу. Собственно, я так и не понял, зачем Дэвид хотел поехать в Перу. Рожу Дэвиду перекосило прямо посреди процесса проведения следственного эксперимента с участием его нервных окончаний и раскаленных до бела спиц для вязания шерстяных носков. Походу, перестарались. Досадно пробормотал я, занюхивая горячий кофе горстью кокса. Умнее. Задумчиво протянул Зубастик, уставившись куда-то сквозь потолок полным вселенского спокойствия взглядом уехавшего в сказочные дали охотника на розовых пони. Все же это была плохая идея, дать чертенку нанюхнуть. Как итог, съеденный подчистую маленький, но увесистый целлофановый пакетик разбодяженной дури. Хм, Дэвид не двигается, вроде и не дышит уже. Он что, вправду умер? Не, притворяется. Пожалуй, присыплю-ка я солью освежеванную кухонными ножницами голень привязанного к стулу подсудимого. Перестань, пожалуйста. Я же все сказал, что знал. Я выдал всех, всех, ты ссссс. Не кричи. Когда рядом орут, у меня начинает болеть голова и тогда я становлюсь злым и нервозным. Поэтому перейдем к главному вопросу, кто тебя послал? ЧТ. Что? Согласись, в сложившейся ситуации это прозвучало эпично. Как если бы ты был агентом 7, а я – суперзлодеем. Но, к сожалению, ты не агент 7, Дэвид. Я Нортон. Дэвин Нортон. Черт. Совсем не звучит. Ты больной ублюдок. МММ, знаешь что, Дэвид? Наклонился к его уху и прошептал. Знаю. Раскаленная паяльной лампой спица вошла в другую коленную чашечку, вызвав приступ истерического смеха, плача без слез и просто нечленораздельного визжания на пару с внеплановым опорожнением мочевого пузыря. Фу, какая мерзость. Дэвид, тебе еще рано вырубаться. Какое дебильное имя. Скажи мне, Дэвид, вот зачем ты послал меня нахуй? Разве оно того стоило? Ха-ха-ха. Продолжение культурно-развлекательной программы в исполнении мистера Андерсона. Перекошенное от боли и страха лицо Дэвида дернулось. Он подзавис, а потом... Потом на него снизошло просвещение. окатило, с ног до головы. Он понял, он осознал. Так это всего-то из-за того, что я тебя послал. Что значит всего-то? Ты послал меня, Дэвид, меня. Без повода, причины и следствия. Плохо, Дэвид, очень плохо. Теперь мне придется тебя дезинтегрировать на месте преступления. А если... Заткнись, Дэвид, лучше заткнись. Знаешь, я где-то слышал об одном интересном методе. Философски осмотрел ножовку, потом прошелся по дамскому набору для подпилки ногтей. Ох, слишком сложный выбор. Он заключался в следующем. Одного провинившегося засранца резали по кусочкам, а потом прямо у него на глазах их же и готовили. Барбекю, ммм. А потом заставляли эти самые кусочки есть. Представляешь? Уверен, это забавно. Дэвид, ты так не думаешь? Нет. Прошу, не надо, умоляю. Простите меня, я виноват. Ну. Пожалуйста. Ну не смотри на меня так. Не надо. Ну все, теперь у меня проснулась совесть. Вот как, Дэвид, после этого я тебя смогу убить? Ты ведь сказал «пожалуйста» 20 раз, между прочим. Убивать интеллигентных и культурных личностей плохо. С чувством выполненного долга я поплелся к вяло шевелящемуся зубастику, схватил того за лапку и поплелся с волочащейся по полу инфернальной тушкой к выходу, попутно прихватив 2 пакетика кокса. Ах да, Дэвид, и напоследок. Советую держаться подальше от квартиры номер 49. Для твоего же блага. Плачущий парень усердно закивал. 3. Говорят, мир строится на любви. Это чушь. Говорят, доверие строится на дружбе. Это еще большая чушь. На самом деле есть всего пара вещей по-настоящему важных и отделяющих Homo sapiens прямоходящего от животного условно-разумного. Это принципы. Ты должен жить так, как считаешь нужным, но твоя жизнь должна быть упорядочена определенными нормами нравственности, приемлемыми для тебя всегда, а не в конкретных ситуациях, иначе деградация неизбежна. Эту истину я усвоил давным-давно. От кого и когда, не помню. Я вообще ни хрена не помню. Но сути это не меняет. У меня есть принципы. Их всего 2, и они да нельзя простые. 1. Я всегда отвечаю взаимностью. Если меня выручили в трудную минуту, то я никогда не успокоюсь, пока не погашу долг, а долги я всегда отдаю. И не дай Боже какой-то твари вздумается на меня наехать. И 2. Насколько бы отмороженным психопатом меня не считали, и насколько бы отмороженным придурком я бы не являлся на самом деле, я всегда держу свое слово. Мое слово – закон. Я либо сдохну в процессе выполнения того, что пообещал, либо сделаю это. Это и есть мотивация. Как бы странно, бредово и непонятно это ни звучало. Особенно большую силу она приобретает, когда перед тобой стоит грандиозная задача на поставку 100 миллиардов душ, а умирать, как и расставаться с собственной душой и телом, как-то неохота. В последнее время развелось слишком много героев, а приличные злодеи вымерли все поголовно. Да, развлекалово кончилось, пора браться за дело основательно. Для начала, хорошенько выспавшись, открыл статус. По существу не изменилось ничего, кроме разве что подросшей до 78% теории хаоса. Убойная хренотень, позволяющая превращать кухонные табуретки в неуправляемые машины смерти. Откровенно говоря, штука мощная, но малость стрёмная. Но мне нравится. Огненный скилл подрос на 11%. Это плохо. Ручная пальчиковая зажигалка на основе энергии душ. Бесспорно, крутотень та, но... Это жесть. Стоило мне все-таки повыжигать мозги всем недоеденным зомби в доме. Протупил. Непростительно. Едем дальше. Статы. Высокая выносливость меня уже который раз предохраняет от выворачивания трубочкой наизнанку при контакте с различными недружелюбно настроенными формами жизни. В буквальном смысле. Несмотря на то, что мне постоянно ломают кости, превращают в отбивную и тому подобное, могу с уверенностью заявить, будь выносливость на 1-2 ниже, я бы сдох. Давно-давно. То же касается и силы. Можно сказать, мои силовые показатели близки к уровню подготовленного спецназовца. МММ. Ну ладно. Очень ленивого и плохо подготовленного спецназовца. Неплохо, но и не отлично. Интеллект. Ну, умственно отсталым я себя не ощущаю. Мана так и вовсе как ресурс для меня потеряла какую-либо ценность, став полностью бесполезной. Моя главная проблема – это ловкость. И дело вот еще в чем. Я могу заставить себя поверить, что вкачав силу я реально стану сильнее. Но, мля, можно поверить в то, что ты станешь вдвое быстрее, закинув 10 пунктов характеристик в ловкость. Это бред, как и ускорение рефлексов. Я в это не верю, хоть убейте. Рефлексы невозможно просто так взять и увеличить, не ускорив скорость восприятия информации сознанием, не набив опыта в реальных боевых действиях, не натренировав тело. Я не верю. Значит, план роста остается прежним, по возможности качаем силу вровень с выносливостью. Исключение – случаи получения критических повреждений тела в бою, там жизненно просто необходимо закинуться в выносливость. Очки навыков. Я так и не получил ни одного очка со времен, когда был палачом Рока. Грустно. Ну, как сказать. Если проводить аналогию с теорией хаоса, деликатно забыв про грязный троллинг, называемый огненным всполохом, то получалось какое-то безумие, единственным слабым местом которого была потребность в убийствах. Мне нужно много убивать, чтобы убивать еще больше. То есть суровые реалии таковы, что если на меня выпрыгнет из-за угла стая мутировавших некрололик, то спустя 5 минут на месте одного прагматичного пожирателя останутся только туфли. Да и то, потому что человеческими зубами такую плотную кожу весьма проблемно прокусить. Значит, мне нужно что-то, чтобы позволило наносить сразу единовременно громадные повреждения и желательно убивать одного или нескольких из атакующих. Текс, что-то от теории головка разболелась. Зубастик, пшел вон от коробок с патронами. Что имеем на практике? Проклятый меч, позволяющий крошить зомби в салат. Очаровательная хреновина, нужно заметить. Настолько же бесполезная против сильных противников вследствие слабости своего хозяина, но это временное явление. Реквизированные пистолеты. Сомневаюсь, что против того же барона Ада револьвер ниже 42-го калибра что-то будет в состоянии сделать. Ну, помимо того, как вызвать приступ щекотки, конечно, но они эффективны против людей. Это да. Значит, один пистолет я с собой возьму в любом случае. Громоздкое оружие использовать быстро в стесненных условиях довольно проблемно. Ружья и дробовик. Превосходно. Только есть загвоздка. Дробовик ручной зарядки. Цевье необходимо постоянно передергивать перед очередным выстрелом. Это неприятно. Тем более, на него не так много патронов, да и вообще мне он не нравится. Слишком громоздкий. Возьму лучше охотничью двустволку. Попривычнее. Из остального что имеем? Склянки с больничками, маны и бодростью, пригодятся все, 290 монет выживания. Непонятно, что с ними делать, но уверен, в ход пойдут гримуар а-ля энциклопедия инферналов верхнего чего-то там Ниссуса, которую я так и не удосужился прочитать, 499 рейтинг безбашенности. И сука, как раз не хватает 1 единички до открытия доступа к аукциону и усилениям. Это вводит меня в депрессию. Кончавшаяся наркота, тоже, потому что идеи, как поднять один рейтинг, как правило, оканчивались на пиковидном хвостике зубастика и бензогенераторе на 225. Так о чем это я? Ах да, строим планы по постановке раком всего живого. Сменил прикид, нашел плотные штаны с кучей карманов на манер туристических, откопал среди прочего барахла берцы и блатную футболку, белый череп на черном фоне, поверх которой накинул всю ту же куртку безумного Макса и отправился творить добро и справедливость, предварительно захватив в найденный рюкзак все подходящие патроны и всунув за берец охотничий нож. План был предельно прост. Выяснить, что за хрень тут происходит. По возможности качнуться и параллельно найти относительно спокойное место, где бы я просто мог какое-то время бы просуществовать, не опасаясь за целостность своей пятой точки. Потому что интуиция мне упорно твердила, нужно уходить из Балтимора, бежать, валить нахрен куда подальше из этого проклятого города, и чем быстрее, тем лучше, потому что скоро здесь случится что-то скверное и нехорошее. Интуиция меня не подвела. Глава 7. Город монстров. Часть 2. 1. Я и Зубастик пробирались сквозь туман, словно ежики в тумане. Было холодно, сыро и в целом не особо приятно, а еще скользко. Временами. Растянутые по дороге кишки и лужи относительно свежей крови говорили сами за себя. Похозяйничали тут капитально, с чувством и расстановкой. Вопрос только кто. Надеюсь, это был мистер Табуреткус, а не то, что бегает сейчас в тумане. По крайней мере, что ожидать от ожившей революционно настроенной табуретки, я примерно понимал. Я слышал, люди любят говорить, надежда умирает последней. Так вот, мистер Андерсон, они правы. Сначала умирает тот, кто так это говорит. Так что особо не огорчайтесь, Ваша иллюзорная надежда непременно вас переживет. Слышь, это мое личное пространство. Мое личное пространство неприкосновенно, в моем кристально чистом разуме есть место только для моих мыслей. Так что утухните, мистер Смит. Как говаривал мой старый приятель в подобных непонятных и конфликтных ситуациях, часу, после чего участники конфликта бесследно и крайне болезненно пропадали. Часу. Что это? Название соуса. Не думаю. Ему не нравилась человечина, он находил ее слишком жилистой и канцерогенной. Мы шли осторожно, стараясь не издавать никакого шума, пробираясь вдоль домов прямо по дворам. Копыта зубастику пришлось перемотать подручными тряпками. В конце концов, если ты не видишь и не слышишь в тумане, это вовсе не означает, что тебя кто-то другой не видит в этом чертовом тумане. А в нем определенно кто-то был. Несколько раз до нас доносился отдаленный и очень сильно приглушенный вой. Даже не вой, а скорее, гул. Словно нечто большое где-то там вышагивало, временами издавая завывания, от которых кровь в жилах стыла. А с недавнего времени нам на пути стали еще попадаться паутины. Нет, не так. С недавнего времени нам на пути стали попадаться гребаные покрывала из паутин, средний радиус которых по моим наблюдениям превышал 3-4 метра. Два раза по этой причине мы меняли направление движения, но каждый раз мы вновь натыкались на паутины, коими едва ли не все тут было облеплено. Кто бы их за ночь не оставил, они куда-то ушли. Пауки просто так не покидают свой дом. Тут что-то не так. Вие, ТССС. Шикнул я на озадаченно мотающего по сторонам башкой зубастика. Отсутствие нормального обзора меня порядком уже начало бесить и раздражать. А когда я раздражаюсь, я становлюсь злым и крайне непредсказуемым. И двор как раз кончился, оставив нас прямо посреди улицы. Все-таки, это же нужно было так облажаться. Единичка, один несчастная единичка рейтинга безбашенности и все было бы в шоколаде. Ну, наверное. Потому что по опыту общения с системой могу заверить в одном наверняка. Тебя могут облить кипяченым смертельно опасным шоколадом, но хорошего с тобой от таких спа-процедур не случится. Причем подобное случится с большей вероятностью буквально, чем фигурально. Эх, все же стоило вставить хвост зубастика в розетку работающего бензогенератора. Надо сходить отлить. Так, ублюдок хвостатый, слушать приказ. Прошептал я. Зубастик нахмурился и злобно зашипел. Очень тихо и очень злобно, насколько демоны вообще могут злобно шипеть. Вышло нечто среднее между урчанием домашней кошки и работающим на низких оборотах пылесосе. Я иду налево, ты идешь направо. Осторожно и без фанатизма. Метров на 50, потом обратно, чуть что случится, сразу ори и беги ко мне. Стой, я передумал, беги лучше строго в противоположном от меня направлении, понял. Зубастик еще сильнее нахмурился, но разведкой пренебрегать не стал. Хотя, мне кажется, маленький засранец просто жадл, что спустя пару метров я растворюсь в тумане, а он в течение всего времени отсутствия главной боевой единицы тихо мирно пересидит возле подъезда жилого дома, прикинувшись клумбой, например. Неважно, нужно отлить. А-а-а-а-а. Мерзкий туман. Чуть башкой сходу о дерево не приложился. Вообще, какому кретину посреди дороги вздумалось посадить дерево? Это вовсе не решение проблем загруженности дорог. И я решил, что лучшим наказанием горе ландшафтному дизайнеру будет наказание его творения. И стянув ремень, я принялся с облегчением помечать почти законную территорию, как вдруг на интерфейсе всплыло системное оповещение. Чувак, ты безумный, крутой, безбашенный и в меру маньячный ублюдок. Ты хорош, но не настолько ведь, чтобы ссать на рейд боссов районного масштаба. Рейтинг безбашенности плюс +1. Внимание! Доступ к усилениям и аукциону безбашенной безбашенности разблокирован. Какого черта? Задал я вполне себе риторический вопрос, продолжая ссать, как внезапно на домной раздался ужасный гул, от которого зазвенело в ушах. То, что я принял за дерево, на самом деле оказалось совсем не деревом, а чьей-то ногой. Чьей-то подмывающейся надомной ногой. Бим! А-а-а-а! Ха-ха-ха! Уха-ха-ха! Хи-хи! Моей радости не было предела. Потому что моя тушка угодила идеально в габарит между двумя огромными не то копытами, не то пальцами. Или тентаклями. Мерзкие тентакли. Вы дважды узрели смерть во плоти. Отныне особо чувствительные к чужим аурам и мантрам псайкеры с псиониками будут относиться к вам с усиленной подозрительностью и бдительностью, ощущая поблизости с собой отмороженную на всю башку деструктивно асоциально настроенную личность, то есть конченного психопата. Удача плюс один. Рейтинг безбашенности плюс 30. Кажется, я понял, кто прервал мой вчерашний ивент. Нахрен тентакли и такие достижения? Перепрыгнув через плеяду извивающихся отростков на лапе чудовища, я понесся в конец улицы через непросветную белую глухомань. Только не я один. Следует отдать должное себе и зубастику, стелс-режим у нас был развит капитально. Хотя, скорее тут дело было не в стелсе, а тупо в слепой удаче, потому что только сейчас, когда громадная лапа с грохотом разрушила дорожное покрытие на месте приземления и развеяла на каких-то пару секунд густые клубы тумана, я увидел то, что бегало с нами по соседству все это время и каким-то непонятным образом с нами умудрялось не пересекаться. Ну конечно, с какого бы перепугу паукам размером с собаку покидать только-только облюбовавшийся ареал обитания, изобилующий двуногой пищей. Рубанув на ходу мечом прыгнувший откуда-то сбоку шести лапы и недружелюбно шипящий силуэт, я едва не врезался в брошенный посреди дороги автомобиль с единственным пассажиром. Пассажир был явно не первой свежести. Я принял ее за зомби, ровно до того, как из ее уха вылез маленький паучок. И еще паучок. И еще. А потом голова затрясшейся условно живой и нечленораздельно что-то мычавшей блондинки взорвалась, обдав салон ошметками мозгов и сотнями маленьких паучков, выползших на волю из своего инкубатора. А великая, могущественная и высокомерно ублюдочная система. Ну почему пауки? Почему эти мерзкие насекомые? За что? Верните мне назад легионы инфернального мяса и нежити, твари! Проорал я, запрыгнув на крышу авто. Странно. Отнюдь. Потому что все мать его так куда ни посмотри и не прислушайся, шевелилась, шипела и клацала хелицерами. Тут никуда не убежишь, потому что они повсюду. Хочу получать удовольствие от убийств, неужели я так много прошу? Закончил я свой монолог, попутно разрубая пополам прыгнувший волосатый членистоногий комок. Бр. А потом случилось самое худшее из всего того, что вообще могло было произойти в сложившейся ситуации. Дельгнул системный колокольчик, уведомляющий о чем-то очень важном. Обычно он дребезжал только, когда случалось что-то ужасное. Ну, например, я пил зараженную смертельным вирусом воду. Или, к примеру, происходила смена класса палача рока на доминатора или начинались придурковатые ивенты с участием вечно голодных табуреток и моих откусанных пальцев. Вдруг стало смертельно тихо. Окружившие со всех сторон меня с зубастиком десятки как бы не пауков замерли. «Ве-е-е-е!» — обреченно вздохнул зубастик. «Возрадуйся, смертный, ибо боги хаоса вняли твоим ничтожным и богохульным словам. Кара неизбежна. Поздравляем вас, Владимир Веницкий. Вы стали участником временной активности «Пока бегут мои ноги». В радиусе 5 километров все игроки получили квест легендарного ранга на ваше устранение и примерную вашу ориентировку на местности и приметы. А еще, теперь вы желанный корм для всех опустошителей в радиусе 100 километров, ведь сожравший вас монстр будет незамедлительно подвергнут эволюции сразу на 3 ступени вверх. Приятной игры, сквернословный и необразованный говнюк. У меня дернулась щека и задергался правый глаз. Чертенок, не издавая более ни звука, тихо заполз мне на спину, открыл походный рюкзак, залез внутрь, закрыл молнию за собой и только после этого с облегчением выдохнул. Я спокоен. Я вселенски спокоен и умиротворен, да. И вовсе меня не распирает животная ярость, распространяющаяся от кончиков нервных окончаний моего взбешенного и начавшего мутнеть мозга до вспотевших кончиков пальцев ног. Нет, да. Глубокий вдох-выдох. Все. Хорошо. Ведь так. Мистер Андерсон, остановитесь. Нет. Даже не думайте. Нет. Нет. Нет. Ха-ща-ща-ща-ща. Зашипели разом все пауки, приходя в движение. Смерть ксеносам, тараканам и паукоморфам. Проорал я, захлебываясь пеной и слюной, после чего прыгнул в самую гущу всего, этого, волосатого, шевелящегося, членистоногого, шуршащего, противного, опыта. Вжух. Разделенный на две ровные половинки ударом меча паук улетел по инерции дальше, так и не исполнив коронный прием под названием «паук на роже пожирателя». Росчерки мечом, несколько целостных фигур превращаются в продолжающие шевелиться и визжать половинки, на руке виснут дополнительные 15 килограмм мяса, которые секундой спустя отправляются в полет навстречу другим 15 килограмм мяса, волос и прочей насекомосоставляющей херни. Ненавижу насекомых. Ухватиться за хелицеры надоедливого очаровательного паука-таракана подобного волосатика, пытающегося прогрызть куртку безумного Макса у меня на животе, и резко дернуть в стороны. Страдальческий визг паука тонет в повсеместно раздающемся шипении. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что-то щекотное и противное взобралось мне по спине и оторвало ухо. Повернуть голову на источник раздражения, для того, чтобы в упор столкнуться с миниатюрной мохнатой мордочкой черепом с черными противными глазками. Для того, чтобы в ту же секунду вцепиться зубами в эту самую мордочку, пока паук дезориентированно питонит мою ушную раковину и непонимающе пялится на мою физиономию. Источник убийственного волосатого визга буквально исчезает у меня во рту с куском собственной ушной раковины. Мне грызут ноги. Обычные плотные штаны – это не куртка безумного Макса, способная выдержать на себе попадание пуль ручного пулемета среднего калибра. Заражение некротическим параличом остановлено. Расовый иммунитет. Заражение некротическим параличом остановлено. Расовый иммунитет. Ох, нет. А-а-а-а. Колокол. Мерзкая тварь. Сдохни, исчезни, сдохни, сдохни. Мой кулак раз за разом обрушивается в визжащую помятую биомассу попавшегося под руку паука. Я мешу вязкую зеленоватую слизь, перемешивая ее с остатками проломленного волосатого хитина и продолжаю хохотать, пока чьи-то заботливые хелицеры впиваются мне в икры. Заражение некротическим параличом остановлено. Расовый иммунитет. И тут багровая пелена, вызванная звоном чертового колокольчика, окончательно затмевает погружающийся в безумие и ненависть ко всему звенящему и волосатому разум. Мало что соображая, я хватаю обратным хватом воткнутый в брюху извивающегося волосатого монстра меч, все так же продолжая месить уже не подающего признаки жизни паука. Смена формации. Алчущий крови, горгонта. Порой, когда индивид попадает в крайне неблагоприятные факторы внешней среды, у него включаются внутренние резервы организма. Это может быть и стрессовая нагрузка, и чувство смертельной опасности, и чудовищный всплеск адреналина. Известен случай, когда мать в какой-то среднеазиатской стране, увидев, что на ее малолетнего сына наехала легковушка, перевернула эту легковушку к чертям собачьим, при том, что сама она весила на порядок меньше. Звучит невероятно, как, например, и история про водителя КамАЗа, забывшего поставить машину на ручник, и которая вскоре укатилась на дорогую иномарку, припаркованную неподалеку. Водитель остановил грузовик голыми руками в самый последний момент, лишив себя радости в выплате многомиллионного ущерба. А бывает, причиной тому становится неконтролируемая агрессия, клокочущая в груди ярость, безумие, которое шкребется в двери и без того не вполне светлого разума, раз за разом оставляя на его хрупких окнах трещины и прорехи. Ты не становишься супергероем. Их не существует в природе. Есть только ты и злобная тварь, что сидит внутри тебя и раз за разом срывает ограничители на теле, позволяя ему работать на гребаном пределе своих текущих возможностей. Как если бы нормального здорового человека, работающего каким-нибудь менеджером в офисе, ночью, по пути домой, в парке вдруг начало бы преследовать до ужаса страшный и доселе невиданный монстр, он бы побежал так, как бы никогда не бегал до этого, будучи пребывая все в той же плачевной физической форме. Только монстр здесь я. Я не видел, что стало с мечом. Я этого просто не мог увидеть, потому что весь обзор заполоняли паукоподобные волосатые монстры, которые на самом деле с пауками мало что общего имели, кроме лапок и примерной формы тела. Они были повсюду. Шевелились, кусали, рвали, пытались есть, есть, меня есть, грррррррррха, все, должны, сдохнуть. Я отталкиваю от себя несколько пауков, пригибаюсь всем телом, словно метатель диска, и с разворота крушу все, что попадается под лезвие проклятого меча, игнорируя трещащие по швам дельты, бицепсы, предплечья и трицепсы правой руки. Оно стучится, шкребется, дверь, дверь, лезвие меча, почему-то ставшие монструозной плетью с нанизанными на нее сегментированными лезвиями, преодолевает пиковую точку нагрузки, удар, превративший в фарш все, что попалось в полусфере передо мной, останавливается. Какая-то ползучая тварь, в которой глубоко застряла плеть, жалобно пищит и старается всеми силами отползти подальше. Поздно.